Доброе имя. В прекрасном месте среди лесистых гор расположился детский христианский лагерь Ханаан. 200 километров надо было проехать детям, чтобы попасть в это место отдыха. Вся церковь молилась Богу и просила благословения для детей и защиты от всякого несчастья и болезней. Павел Яковлевич, служитель церкви, объявил, что в лагерь поедут дети от 7 до 12 лет. Кому еще не исполнилось 7, в лагерь ехать не должен. Рано утром в субботу дети собрались во дворе молитвенного дома. Семен Иванович, ответственный за лагерь, осматривал собравшихся в горы, спрашивал, все ли взяли. Увидев Славика Шефера, Семен Иванович удивился. Почему он пришел? Ему ведь еще нет 7 лет. Семен Иванович нашел Гришу и Володю, старших братьев Славика, и спросил. «Вашему братику сколько лет?» «В январе будет 7», — ответили мальчики. «Зачем же он пришел сюда?» «Мама сказала, что отпустит нас только в том случае, если мы возьмем его с собой и будем за ним смотреть», — невесело сказал Володя. «Мы скоро переезжаем в другой город, и мама хотела, чтобы мы съездили с детьми последний раз». «Да», — протянул Семен Иванович, — «неприятная история». Посоветовавшись с руководителями детских групп, Семен Иванович с трудом согласился сделать исключение и взять Славика с собой. Все знали его как непослушного и своевольного мальчика. И вот Славик сидит в автобусе вместе со всеми и с интересом смотрит в окно. Какая же там красота! Автобус уже несколько раз переезжал через реку, миновал несколько поселков. А потом появились горы. Вдалеке виднелись снежные вершины, а чуть ближе темнели густо зеленые леса. После обеда автобус, устало фыркая, остановился у подошвы невысокой горы. Дети, увидев на горе палатки, радостно зашумели и высыпали на поляну. Вечером, когда все устроились в своих палатках, было торжественное собрание. Благодарили Бога за благополучие, за возможность быть в такой красивой местности, просили благословения. Семен Иванович объявил правила лагеря и определил границы, за которые никто не имел права выходить. Дружным пением закончился день. Дети пошли спать с желанием, чтобы скорее наступило утро и начались занятия, игры, походы и все, чем богаты дни в христианском лагере. Утром палаточный город ожил. Дети умывались, чистили зубы и весело переговаривались, рассматривая живописную местность. Семен Иванович напомнил детям, чтобы были внимательны и не выходили за пределы лагеря. Кто почитал Библию и помолился, мог немного погулять до завтрака. Девочки и мальчики группами разбрелись по лагерю. Кто-то собирал цветы, кто-то просто разговаривал, рассматривая горы. Как здесь красиво! Небольшие сопки, поросшие лесом, предоставили свои склоны жителям города. Цветы, покачивая разноцветными головками, приветствовали детей. Куда ни глянь, везде видна рука великого Творца, который так удивительно сотворил зеленое царство цветов, деревьев и кустов. К сожалению, не все в это утро думали о Творце и были настроены на послушание. Три мальчика, Слава, Коля и Павлик, пошли по тропинке, ведущей вниз, к указателю дороги. Они собирали маленькие гладкие камешки и рассказывали Славику свои школьные приключения. «Дальше не пойдем, тут граница», — кивнул Коля на указатель. «Не бойся, пойдем дальше», — сказал Славик. «Посмотрим только, что там, за поворотом». «Нет, лучше вернемся», — возразил Павлик, и они с Колей повернули обратно. «Пошли в лагерь», — — позвали они Славика. «Скоро будет завтрак». Но Славик не собирался ущемлять свое любопытство и пошел по дороге, желая все же узнать, что там за поворотом. На завтрак Славик не пришел. Семен Иванович взял рупор и, спустившись на то место, где Коля и Павлик расстались со Славиком, стал звать его. Но никто не откликался. Подошло время обеда, а Славик не появлялся. После обеда искать Славика отправились все, кто только мог. Старшие дети и все братья до глубоких сумерок ходили по всей окрестности, ища пропавшего. Возвращались с надеждой, может, нашелся. Но его так и не было. После тревожной ночи Семен Иванович отправился в ближайшее селение, чтобы позвонить о случившемся в город слушателю. Печальное известие встревожило Павла Яковлевича. Он предложил Семену Ивановичу пока не сообщать родителям, а еще один день поискать, помолиться. К поискам подключилась местная милиция и некоторые жители ближайшего поселка. Печаль черным покрывалом опустилась на христианский лагерь. Никто не мог ни веселиться, ни играть. Некоторые девочки плакали. В течение дня и дети, и воспитатели не один раз собирались для молитвы, просили Господа помочь найти Славика. Некоторые думали, что его уже нет в живых. Для дальнейших поисков потребовалась фотография мальчика. Семен Иванович сообщил об этом пресвитеру. Павел Яковлевич с трепетом пошел в дом, где жил Славик. «Как сказать родителям? Такое горе», – переживал он. Мать Славика была дома. Она встретила служителя сдержанно. Поинтересовавшись состоянием семьи, Павел Яковлевич перешел к главному. «Я слышал, что вы хотите переезжать», – прокашлялся он. «Да, думаем, что осенью уедем», — ответила хозяйка. «Давно фотографировались всей семьей?» «Нет, совсем недавно», — как-то неохотно ответила она и подала цветную семейную фотографию. Увидев на снимке Славика, служитель с трудом сдержал слезы. «Что же будет после того, как мать узнает о страшном несчастье?» В это время в дверях показалась голова 5-летней девочки. «Мама, а где Славик?» — спросила она. «Пошел встречать корову. Что-то долго нету его». Павел Яковлевич не поверил своим ушам. «Как?» – растерянно спросил он. «Славик, которого в лагере ищут вторые сутки, пошел встречать корову?» Тут мать рассказала, что на следующий день после отъезда детей в лагерь какая-то машина подвезла сына к самому дому. Он сказал, что сильно соскучился и что Семен Иванович отправил его домой. Она была обижена на руководителя лагеря и удивлена, как могли такого маленького отправить одного домой на попутной машине. Павел Яковлевич взволнованно рассказал о всем случившемся в эти дни, что Славик стал причиной больших беспокойств для многих людей, и что он пришел к ним взять фото мальчика для дальнейшего розыска. Мать застыла от изумления. Во дворе замычала корова. Выглянув в окно, Павел Яковлевич увидел Славика. Он весело помахивал свежим длинным прутом. Павел Яковлевич вышел на крыльцо и взволнованно спросил: «Как ты оказался дома?» Славик смутился. Опустив глаза, он недовольно сдвинул брови и не ответил ни на один вопрос, что задал ему служитель. Не добившись от него ни объяснения, ни извинения, Павел Яковлевич поспешил уйти, чтобы сообщить в лагерь, что мальчик нашелся. Услышав долгожданное сообщение, все в лагере оживились. Печаль детей сменилась радостью. Вечером у костра Семен Иванович с печалью сказал: «Хотя Славик дома и в полной безопасности, наши переживания на этом не закончились. Беда в том, что он не сознает свою вину и не хочет просить прощения. Это состояние очень опасно тем, что сердце привыкает ко лжи, к дерзости и жестокости. Можно привыкнуть огорчать людей и так очерстветь, что навсегда отвернуться от Бога. Дети, не носите в себе этот адский груз. Старайтесь как можно скорее освобождаться от всякого обмана, от всякого греха. Если вы будете уметь просить прощения, ваше сердце будет чистым, и ваш путь к Богу будет намного легче». Семен Иванович задумчиво посмотрел на яркие языки пламени и продолжил. «Славик поступил очень плохо, заставив всех нас много переживать. Как же мы поступим с ним?» «Простим», — раздался тихий голос. «Будем молиться за него», — отозвался еще кто-то. «Простим и помолимся», — наперебой заговорили дети. «Я согласен с вами», — сказал Семен Иванович. Будем молиться за Славика, чтобы он покаялся и вырос послушным Богу и людям. Быстро пролетели 2 недели, и настало время прощания. Дети соскучились по дому, но и прощаться друг с другом и с горами им не хотелось. И все же последний костер был зажжен. Мальчики и девочки плотным кольцом окружили горящий очаг и после короткой молитвы запели любимый гимн. Хорошо, когда вместе в общении мы сольемся единой хвалой. Затем все посмотрели на Семена Ивановича. Его лицо было серьезным и слегка печальным. «Дорогие мои», – мягко заговорил он, – «в эти дни вы много слышали добрых наставлений и предостережений. Пусть все слышанное останется в вашем сердце добрым семенем и принесет плод. В этот вечер мне хочется пожелать вам, чтобы вы заботились о добром имени. Прочитаю Слово Божье, записанное в 22 главе книги Притчи. Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота». У каждого из нас есть имя, данное нам родителями. Это в основном красивые слова, потому что почти все папы и мамы хотят добра своим детям. Но не об этом имени идет речь в прочитанном нами тексте. Слово Божье говорит о том имени, которое человек приобретает себе в течение жизни. Это имя обязательно соответствует делам и поступкам человека. Вспомним первый день нашего пребывания здесь. Сколько было молитв и переживаний за Славика Шефера. Этот мальчик своим поведением заставил нас думать о нем как о непослушном и своевольном. Такую оценку, такое имя он сам приобрел себе. Библия говорит нам о добром имени и утверждает, что оно лучше богатства, лучше золота. Другими словами, обладать золотом и серебром и в то же время носить плохое имя – это беда, это несчастье. Хочу рассказать вам правдивую историю о том, как один человек берег свое доброе имя всю жизнь и ничем не желал запятнать его. Семен Иванович чуть отступил от пышущего жаром костра и начал свой рассказ. В небольшой деревне среди широких полей, перемежающихся лесными полосами, жил мальчик по имени Егор. Он рос в неверующей семье, был самым младшим ребенком, и особого присмотра за ним не было. Мать целый день занималась хозяйством, готовила обед, убирала в доме. А отец вместе со старшими сыновьями работал на ферме. Он считал себя порядочным человеком и детей своих старался воспитывать с хорошими моральными устоями. Чуть ли не каждый вечер отец усаживал младшего сына рядом с собой и расспрашивал о новостях дня, о том, что Егор сделал хорошего, а что плохого. Глядя отцу в глаза, Егор рассказывал о своих добрых делах. Он действительно дома был примерным мальчиком, а на улице... Он писал на стенах нехорошие слова, дрался, обижал малышей, ругался. Все это Егор делал подальше от дома. Однажды отец, обняв сына, почувствовал запах табачного дыма и спросил, что это такое. «Я не курил», – тут же отказался Егор. «Просто я стоял рядом с мальчиками, которые курили». И действительно, запах был незначительный. Отцу не верилось, что его сын может делать что-то плохое. Он вспомнил, что и его одежда крепко пахнет, когда он побывает в диспетчерской, где все пропитано табачным дымом. «А зачем ты водишься с теми, кто курит?» – спросил отец. «Не лучше ли тебе дружить с верующими ребятами? Те, кто курит, ничему доброму тебя не научат». «Ладно, я не буду с ними дружить», – быстро согласился Егор, обманывая отца. Егор знал уже, как отвечать папе, чтобы он не ругал его, а сам продолжал дружить с мальчиками, которые учили его всяким мерзостям. Двойная жизнь научила Егора выкручиваться, лицемерить, лгать и при этом невинно смотреть в глаза старшим. Однажды к отцу Егора пришел верующий сосед, дядя Миша. Они долго беседовали. Отец был удивлен тем, что услышал. Оказывается, младший сын позорит его, порядочного, всеми уважаемого отца. «Ах, негодяй! Не напрасно я подозревал его. Значит, мои догадки оправдались. Ну, теперь я проучу его хорошенько», — думал разгневанный отец. Проводив соседа, отец устроил Егору допрос. Егор все понял, но все равно оправдывался как мог. Тогда отец взял его крепко за ухо и, захватив с собой ремень, повел в сарай и там хорошенько наказал. Егор вырывался, кричал, но рука отца неумолимо считала удары. 10, 11, 12. «Это тебе по твоим годам», — сказал он раздраженно. «Еще будешь меня позорить, а?» Егор молчал. Он думал сейчас не об отце, в его сердце кипело зло на соседа. «Богомол, только и смотрит за мной. Мало я ему забор разворотил». Перед глазами Егора всплыл образ соседа, всегда спокойный и даже слегка радостный. «Непонятно, чему он радуется», — зло думал Егор. «Наверное, жизнь слишком легкая. Так я ему устрою что-нибудь, забудет, как подходить к нашему дому». Не дождавшись ответа, отец пошел к двери, пригрозив. «Еще услышу, что ты так себя ведешь, сильнее выпарю. Понял? А теперь иди гуляй». Егор что-то буркнул в ответ и поплелся из сарая. Горело ухо, болело тело от ремня, но больше всего беспокоила досада на соседа. На следующий день Егор шел по переулку мимо усадьбы соседа и вдруг увидел его во дворе. Дядя Миша, седой, в серой рубашке, сидел на скамейке и, облокотившись на колени, о чем-то думал. И тут Егору пришла прекрасная, как ему показалось, идея. Старик сидит спиной к открытой калитке. Собаки нет. Дома, похоже, тоже никого нет. За углом лежат жерди. «Почему бы не взять, да не ударить его по горбу?» — подумал Егор и зло ухмыльнулся. «Смотри, он как будто специально его подставил. Ух, как врежу, да так, чтобы дрын сломался!» «А может, не нужно этого делать? Может, лучше тебе исправиться? Посмотри на внуков дяди Миши, Васю и Костю. Они такого никогда бы не сделали, хотя их и обзывают богомолами», — говорил в сердце Егора тихий голос. Но ноги сами повернули за угол. Егор взял из кучи большую палку и неслышно подкрался к соседу. Он все так же сидел, наклонившись, глядя перед собой. Раздумывать было некогда. Егор прыгнул и что из силы ударил старика по спине. Удар получился точный и очень сильный. Дядя Миша был легко одет и, должно быть, хорошо почувствовал. В несколько прыжков Егор оказался за калиткой, бросил палку, заглянул в щель и застыл от удивления. Дядя Миша сидел в том же положении. Он не обернулся, не застонал, не крикнул и даже не поднял головы. Что это значит? Егор хотел захохотать, но сдержался. Зачем смеяться над человеком, который не реагирует на столь дерзкий поступок? Егор шмыгнул носом и пошел домой. По дороге он думал о дяде Мише. Почему он не встал и не погнался за мной? Почему даже не пригрозил? И снова тихий голос сказал ему. Он не мог поступить иначе. Посмотри, как он живет. Он никогда не ругается, не обзывает никого, как пьяный дядя Семен. Почему он отличается от остальных? Потому что верующий. И дети, и внуки его тоже не такие, как все. Твой отец хороший человек. Но подумай, что бы он сделал, если бы с ним так поступили. При этой мысли Егора передернуло. Ему стало не по себе. Целый день перед глазами Егора стояла картина совершенного злодейства. Вечером он долго не мог уснуть и все думал про дядю Мишу. Совесть тревожила Егора, побуждала попросить прощения у старика. Егор был уверен, что дядя Миша простит. Но страх и стыд помешали ему, и он отложил свое покаяние на потом. Он думал, что сосед все же придет и расскажет отцу о случившемся. Но прошла неделя, вторая, прошел месяц, а об этом деле знал только Егор, дядя Миша и, конечно, Бог. Этот всевидящий свидетель продолжал стучать в сердце Егора, но он упрямо заглушал беспокойный голос совести. Отец, узнав о плохом поведении сына, стал больше следить за ним и чаще наказывать. Но это не исправляло его, а лишь ожесточало против отца, против соседей и вообще против всех людей. Отец наказывал Егора, досадуя на то, что не мог воспитать младшего порядочным человеком, и что этот сорванец позорит его своими выходками. Прошли годы. Дядя Миша умер. На его похоронах было много верующих. 17-летний Егор стоял у гроба и смотрел на покойного. Он так и не примирился с этим тихим и добрым соседом. Его память хранила незабываемую картину. На скамейке сидит дядя Миша и, опустив голову, смиренно принимает удар от бессовестного мальчишки. Со всеми людьми Егор пошел на кладбище. Проповедники, как ни странно, говорили не о мертвых, а о живых. Возвращаясь домой, Егор думал об услышанном, об Иисусе Христе, которого били, над которым издевались и которого распяли на кресте люди. Иисус умер за дядю Мишу и за всех людей. Проповедники говорили о том, что дядя Миша старался сохранять свою совесть чистой и был верным своему Богу. Они призывали тех, кто живет под бременем вины, примириться с Богом. Егор снова отложил свое покаяние. Он все знал. Куда идти, кому идти и как идти, но не решался. Долгие годы в его памяти жил сосед-христианин. Егор говорил об этом другим, восхищался святым человеком, но сам жил разгульной жизнью. Где-то тревожно закричала ночная птица. Семен Иванович поправил палкой полено в костре. Глядя, как гаснут искры на лету, он закончил. Дальнейшая судьба Егора мне неизвестна, но одно знаю, что Дух Святой много раз стучал в его сердце. И вам я хочу сказать, старайтесь жить так, чтобы приобрести доброе имя, чтобы люди и о вас говорили. А я знаю, я помню, я видел святого человека. Я с ним поступил плохо, а он со мной хорошо.